Веселый мартовский ветер забивает дыхание. Ветер этот такой сильный, что кажется еще чуть-чуть, еще мгновение, и подхватит, понесет ее высоко-высоко. И вся ее жизнь, какой бы она долгой ни была, будет одним неистово радостным полетом. Перевод с украинского Цветкова.